искусствознание — наука неточная. Постараемся сделать все возможное, чтобы вы не запутались, а, напротив, разобрались во всем многообразии и богатстве отечественной архитектуры эпохи модернизма.